видении. Посвящается моим духовным братьям и всем духовным чадам старца. Чтобы добрые воспоминания продолжали существовать и в будущем, как светлые вехи духовной истории, их надлежит записывать. Это особенно необходимо в наше время, когда жизнь течет и стремительно развивается, так что почти все основы, заложенные предками, подвергаются изменениям. Кроме того, любой человек почтенного возраста может поведать нечто из своего опыта прежних лет, будучи свидетелем достопамятных событий и источником достоверных сведений о них. В этом заключается и его долг, от исполнения которого зависит наше знание истории. Таким образом, передается память о жизни прежних поколений, о том, как они существовали, мыслили, как выглядела их общественная и духовная жизнь. Исходя из этих соображений, я и пишу свои строки, ибо мне хотелось сохранить живое воспоминание о некоторых ступенях монашеского жития, что, впрочем, вполне естественно для меня, еще в юности сделавшегося монахом. Мои впечатления, разумеется, те, что вынесены из проведенных в монашестве лет, относятся главным образом к жизни и высказываниям благочестивых и добродетельных монахов и старцев, с которыми я либо был лично знаком, либо слышал о них от свидетелей, достойных доверия. С юношеских лет, восхищаясь житиями святых, я всегда таил желание и питал надежду встретить когда-либо подобных им людей, истинных тружеников добродетели, деятельных подвижников трудолюбия и подлинных друзей Божиих, исполненных божественной любви к Богу и ближнему. История нашей церкви насчитывает почти 2000 лет, в течение которых не прекращается жестокая борьба доброго и злого, благого и лукавого, и последователи обеих сил неустанно сходятся в рукопашную. И как бы ни уменьшилось число тружеников добродетели, малое стадо, по слову Господа нашего, продолжает существовать во все времена, даже и при самых тяжелых обстоятельствах. И это происходит просто в силу того, что исполняется Господне пророчество, и врата ада не одолеют церковь и паству Христову, ибо поистине тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Монашество получило свое начало чуть ли не во времена святых апостолов и стало принимать организованные формы в IV веке в землях Египта и Палестины. Первоначальное уединенное житие сменилось коллективным подвижничеством, осуществлявшимся вначале в лаврах полуобщежительного типа, а затем при полноценном общежительном укладе. Согласно церковному преданию, Тавенисиотам, жившим под началом Пахомия Великого вблизи устья Нила, были даны явившимся ангелам Божиим устав и правила общего жития. Главной отличительной чертой переданного таким образом устава было некоторое отступление от принципа общежития в строгом смысле слова, которое допускало соответственно тогдашнему пылу и божественной ревности подвязающихся некоторую независимость в отношении напряженности духовного подвига. Допускался произвольный образ поста, подвижничества, физического труда, бдения, молитвы, служения ближним и всего, что было по душе каждому. Спустя сравнительно недолгое время эта традиция была перенесена и в Палестину, где Феодосий Великий организовал подлинные общежития, за что и получил прозвание киновиарха, общих житий, начальника. В то время монашеское устроение охватило почти всю христианскую вселенную, на которую простиралось влияние церкви. Повсюду строились монастыри, скиты и пустыни, куда могли устремляться верные ревнители, чтобы, посвящая себя сообразно своему стремлению и ревности одним лишь делам Божиим, осуществлять на деле евангельские заповеди. Однако на Востоке, в особенности после распространения ислама, который, как известно, причинило христианам немало страданий, монахи не могли продолжать спокойное существование. Таким образом, началось постепенное передвижение центра монашества на земли Византийской империи. В те годы достиг своего расцвета Вифинский Олимп в Малой Азии. В самой же столице преуспевали духовно-монахи Студийского монастыря, прославленные ревнители отеческого предания, создавшие, благодаря влиянию знаменитой лавры святого Саввы, подробный устав нашего песнословия. Но и здесь иконоборческая ересь не позволила столь прекрасным произращениям монашеского трудолюбия мирно принести свой плод. Вот почему для продолжения этой священной традиции потребовалось новое место. Отсюда начинается история священного Афона, который в течение последующих лет оставался непоколебимым оплотом благочестия и добродетели, благоухающим духовным садом при благословенной Богородице, чья особая любовь к этому месту и забота о нем по-прежнему проявляется на деле. Я не собираюсь писать общую историю монашества и потому опускаю в своем небольшом повествовании многие подробности. Схематическое напоминание об этих общеизвестных вещах понадобилось лишь для того, чтобы указать на преемственность, существующую среди афонских подвижников, законных наследников нашего отеческого предания. И в самом деле стоит пожалеть о том, что, несмотря на богатейшие духовные плоды, принесенные афонским монашеством, непрерывно процветавшим в течение целого тысячелетия, за это время не было написано никакого труда, способного стать достойным такого величия. Неизвестны даже имена прежних подвижников, создавших своими трудами столь богатое наследие. Поистине, Афон твердо встал между небом и землей, чтобы примирить род человеческий с Богом и задержать в отношении множества людей праведный суд Божий, возбуждаемый человеческим предательством. То, что я узнал о монашеской жизни, начиная свой монашеский путь у себя на родине, было связано прежде всего со Святой Горой. Так получилось потому, что и наш игумен, преподобнейший монах Варнава, и духовник нашей обители, иеромонах Киприан, в прошлом сами жили на Святой Горе. Они то и дело рисовали перед нами живые образы и примеры преподобных афонских монахов, которых видели и слышали сами. Так я узнал о безмолвнике старце Калиннике, о старце Герасиме Хиосе, отце Григории, отце Косме, отцах Саве и Иларионе и о многих других. Все они были людьми, исполненными богодухновенной ревности, божественной благодати и духа прозорливости, трудолюбивыми, истинными подвижниками, сосредоточенными, трезвенными. Эти живые рассказы вызывали в нас энтузиазм, который в сочетании с тогдашней нашей юношеской ревностью зажег в нас желание самим посетить это освященное священное место. Если мы и не удостоились Божьего благословения встретить таких отцов, то, по крайней мере, смогли приложиться к их святым мощам, увидеть своими глазами их пристанище и узнать от их последователей как можно больше о их удивительном и вышеестественном житии. Вот какие побудительные причины заставили меня отправиться в путь и по благодати Божией очутиться на Афоне. А увиденное там намного превзошло все мои надежды и мечты. Нет ничего необычайного или удивительного в том, что кто-либо пишет повествование о жизни достойных восхищения людей, затрагивающие также их подвиги. Если бы только это делалось всегда, чтобы испорченному обществу, которое, к сожалению, волнуемо многими противоречиями, дать некую надежду на исправление и возвращение к равновесию. Ведь изображение горячей любви овладевает сердцами людей. Все мы в большей или меньшей степени что-то любим, чем-то интересуемся, чем-то заняты. Стремясь должным образом устроить это что-то, мы в результате бываем удовлетворены или же негодуем. Но оценивая свою жизнь в целом, люди не испытывают удовлетворения, поскольку большую часть своего времени и сил они потратили на совершенно тщетные и жалкие цели. За всю историю человечества было высказано и записано немало философских учений и теорий, но это ничуть не улучшило горькую действительность. Людям нелегко постичь истину, находясь в том изгнании, на которое они осуждены. Древняя заповедь Создателя, данная после прародительского преступления, остается неизменной. И пристави Херувима, и пламенное оружие обращаемое, храните путь древа жизни. Вход в Едем, где радость, счастье и мир, закрыт навсегда. Вместо него человеку осталась земля, поросшая тернием и волчцами. В поте лица твоего снеси хлеб твой. И так надлежало исполниться времени, когда новому Евангелию предстояло отменить древние осуждения и даровать людям благословение, подлинное счастье и радость. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Прошло много столетий с того момента, когда Евангелие подарило людям благую весть и открыло им подлинный смысл жизни, истинный мир и радость, а путь человека – к осуществлению этой благой вести продолжается до сих пор. Поистине, тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божиими. Мне предстоит рассказать об одном из бесчисленных шедших по этому пути героев, рядом с которым мне по человеколюбию Божию довелось провести довольно продолжительное время. Я лично видел, слышал и осязал подлинную жизнь этого человека, так же, как и его мысли. В той мере, разумеется, в какой они были для меня постижимы. Основной отличительной чертой этого блаженного старца было исполнение всеобъемлющих заповедей. Ему присуща была, во-первых, любовь к Богу от всей души и всего сердца, и любовь к ближнему, как к самому себе, а во-вторых, суровое подвижничество ради осуществления этой первой заповеди, продолжавшееся всю жизнь и прошедшее через разнообразные испытания. Человек, идущий узким путем добродетели, не может достичь своей цели, или вернее неба, не столкнувшись с трудностями, поскольку многими скорбями надлежит нам войти в жизнь. Однако для тех, кого Бог по своему промыслу готовит для укрепления других, и кто некоторым образом обновляет и оживляет находившиеся в пренебрежении обычаи, борьба бывает несравненно более суровой и жестокой, а зачастую кажется безнадежной. В этом несложно убедиться, обратившись к житиям великих отцов и основателей монашеского образа жизни, которые противоборствовали из ряда вон выходящим искушениям, соответствовавшим значению их миссии. В течение жизни происходит множество естественных изменений, сообразных нашему общему состоянию, способному помогать нам или вредить. А это последнее зависит, помимо законов природы, еще и от окружающей обстановки. Об этом поведал нам однажды старец в ответ на соответствующие наши вопросы. «Случается, — сказал он, — что любовь наших сотоварищей и вообще сочувствие всех окружающих облегчают для нас бремя, так что искушения проходят едва замеченными. Бывает и так, что отвращение и жестокость людей – делают наш крест невыносимым. Мы, находившиеся подле старца, научились из его жизни и слов многим полезным вещам, которые он познал на собственном опыте. Младшие же из братьев, пришедшие в общину на закате его жизни, требовали записать кое-что из этого опыта, указывая на то, что устное предание в скором времени будет забыто. И вот настойчивость этих монахов и всех тех, кто знал нашего старца, побудило меня приступить к труду, несмотря на крайнюю ограниченность моих сил. Таким делом следовало бы заняться другим, более достойным людям. Однако это должно быть не так просто, поскольку старец придерживался особого образа жизни, и свидетелей, видевших его своими глазами и слышавших его речи, не так много. Кроме того, не исключено, что в будущем о нем напишут иные ревнители, располагающие достаточным мастерством слова. Когда я начал понемногу записывать кое-что из своих воспоминаний и дошел приблизительно до середины, мною овладело нечто вроде отчаяния, и я утратил энтузиазм, с которым брался за дело. Я запер свои заметки в шкаф и полагал, что не скоро вернусь к ним. В таком молчании прошло приблизительно 2 месяца, и однажды утром один из братьев, находившихся вместе со мною, сообщил мне исполненное изумление. «Сегодня ночью я видел во сне старца, который велел мне передать тебе 2 большие печати. Одна из них была уже готова, а на другой еще следовало вырезать нужные буквы». Я спросил: «А что мне сказать ему, старче? Что он должен с ними сделать?» И старец ясно сказал: «Дай ему их, а он уж знает, как с ними поступить». После этого я проснулся. Надобно заметить, что в то время моим ремеслом было изготовление деревянных печатей для просфор. Когда брат рассказал мне этот сон, я сразу понял его значение и с радостью продолжил писать житие старца вплоть до самого конца. Сейчас я и сам признаю, что описание личного опыта благочестивых и добродетельных людей способно принести большую пользу для укрепления и назидания младших поколений. Со вниманием и ответственностью, без всякого фанатизма или нарочитости, я описываю события из жизни преснопамятного старца, исходя из того, что видел и слышал сам, равно как и из свидетельств других людей, знавших его прежде меня. Монах Иосиф.